Глава 11. Адепт Киелло. Уведомление о смерти. Опасность доброты. Проснулся я под утро. В комнате стояли предрассветные сумерки. Прохладный ветерок покачивал занавески. Я оделся и спустился вниз, а по пути зашел проверить Тарла. Он беспробудно спал, свернувшись калачиком на кровати. Накануне вечером, удостоверившись, что с пленником все в порядке, Креция ввела ему небольшую дозу обезболивающего и накрыла одеялом. Он пребывал в отключке уже без малого 14 часов. Креция чуть с ума не сошла от страха, когда узнала, что человек в ее чулане – виссаринский янычар. Я откинул одеяло и проверил веревки на руках и ногах Тарла. Он тихо застонал. Эмос тоже уже проснулся. Сидя в кабинете Креции, он пил собственноручно приготовленный кофеин и прослушивал первые утренние вокс-передачи. «Не спится?» – спросил я. «Хе, отнюдь. Я отлично выспался, Грегор. Просто я никогда не сплю долго». Я достал еще одну кружку и налил кофеина из его кофейника. «О нас ни слова», — сказал Эмос, указывая на Вокс. «Ничего? Это все очень странно. Ни слова. Даже на чистоте арбитров». «Тот, кто сумел нанять 800 виссаринских убийц, Убер, наверняка обладает достаточным влиянием. Либо новостные агентства сознательно умалчивают о произошедшем, либо были подвергнуты цензуре. Остальные должны догадаться». «О ком ты?» «О Фишиге, Нейли. Не получив ответа из Пайтонхауса, они поймут, что что-то произошло». «Надеюсь. Что тебе удалось узнать из татуировок нашего друга?» «Как и предполагалось, базовый футу. Я перепроверил это по разным источникам, с помощью кадифера доктора». Он вынул планшет и подрегулировал свои очки. «Это клеймо свидетельствует о том, что янычар Вамеко Тарл принадлежит клану Этрика, и за его репатриацию будет заплачено 10 тысяч скел. Из плоти он сделан, и плоть говорит за него». Эмос посмотрел на меня над стеклами очков. «Странная практика». «И полностью соответствует ментальности виссаринцев. Янычары – всего лишь вещи, материальные ценности, имущество. С таким же успехом вы могли бы захватить в качестве трофея пушку или танк. У них нет ни политических убеждений, ни привязанностей в тех конфликтах, в которые они оказываются вовлечены. Они бесполезны в качестве заложников». Эта запись просто и доходчиво объясняет это всем. Она предлагает в качестве решения проблемы некоторую сумму, достаточную, чтобы пленника не убивали. «И сколько же это будет, а? 10 000 скел?» «Думаю, достаточно». «И что нам с ним делать, когда мы уедем?» «Это был сложный вопрос». Я отправился на кухню, чтобы сварить себе еще кофеина и разжиться хлебом. Там я нашел Крецию. Она выжимала сок из плойнов и горных ягод тар в хромированном прессе. Ее пшеничные волосы рассыпались по плечам, а короткий домашний халатик из кремового шелка едва доходил до середины бедра. «Ой!» – смутилась она, когда я вошел. «Прости». Я уже собрался ретироваться, но она остановила меня. «Ой, не стоит беспокоиться, Грегор. Ты видел меня и более раздетый». «Да, точно». «Конечно. Хочешь фруктового сока?» «На самом деле я искал кофеин». «Как я могла забыть? Завтраки на террасе. Я со своими фруктами и зерновым хлебом. И ты с кофеином, яичницей и беконом». Я наполнил кастрюлю водой из-под крана и включил плиту. Затем ополоснул кофейник. «Думаю, теперь ты можешь снова сказать мне. Я ведь тебе уже говорила», — произнес я. «О чем это ты?» «Ты всегда говорила, что фрукты, зерновой хлеб — путь к здоровой жизни. Помнишь?» «Потом обычно начинала рассуждать о пользе диеты, клетчатки и всем таком прочем. Говорила, что употребление кофеина, алкоголя и красного мяса убьет меня». «Беру свои слова обратно». «В самом деле?» «Тебя убьет не твоя диета, Грегор». Она сунула палец в рот и начала грызть ноготь. «И тем не менее, ты была права. Ты только посмотри на себя». «Лучше не буду», — сказала она, с силой раздавливая очередной плойн. «Ты столь же прекрасна, как и в тот день, когда я впервые тебя увидел». «В тот день, когда мы встретились в первый раз, Грегор Эйзенхорн, ты был в полукоматозном состоянии после анестезии, а на мне была хирургическая маска». «Ах, и как я мог забыть?» В ответ она одарила меня испепеляющим взглядом. «Однако», — продолжал я, — «это не ложь. Я действительно ужасно обошелся с тобой тогда. Впрочем, как и сейчас, ты не заслуживаешь такого обращения». Она попробовала свой сок. «Не стану спорить, но отрадно слышать, что ты это осознаешь». «Осознаю, как и тот факт, что ты по-прежнему прекрасна». Креция вздохнула. «Омолаживающие программы стали довольно доступны. Я выгляжу так благодаря имперской науке, а не фруктовому соку». «А я все еще верю во фруктовый сок». «Ха, да и ты выглядишь не так уж плохо», — усмехнулась она. «Так что красное мясо и кофеин тоже вполне годятся». Вода в кастрюле начала закипать. «Рядом с тобой я ощущаю себя тысячелетним стариком. Со мной жизнь обошлась не столь любезно». «Даже и не знаю. В твоих шрамах есть некое благородство. Нечто мужественное в том, как ты выглядишь в этом возрасте». Я начал заглядывать в буфеты в поисках кофеина. «Вон та банка», — показала она. «Смесь с цикорием, как ты любишь. Я никогда не забывала об этом». Я взял оловянную банку и бросил несколько ложек ее содержимого в кофейник. «Креция». Я помедлил, собираясь с мыслями. «Тебе давным-давно стоило забыть меня. Я не принес тебе ничего хорошего. По правде сказать, я никому не принес добра». «Понимаю». Она пожала плечами. «Но не могу. Такие вот дела». Мы помолчали. Я влил кипящую воду в кофейник и оставил напиток настаиваться. «А как поживает Елизавета?» — вдруг спросила Креция. Честно говоря, я ждал этого вопроса. В конце концов, я ведь разорвал наши отношения с доктором Бершельд именно из-за Биквин. Хоть мы и договорились с Елизаветой оставаться только друзьями, но у меня не получалось отказаться от своей любви. Она всегда стояла бы у нас на пути. И это было бы нечестно по отношению к Креции. Об этом я и сказал ей 25 лет назад, в этом самом доме. И ушел. «Она умирает», — произнес я. Креция поставила свой бокал на стол. «Умирает? Или уже мертва?» Я рассказал обо всем, что случилось на Дюрере. «О, Боже, император!» — воскликнула Креция. «Ты должен отправиться к ней!» «Но что я могу сделать?» «Быть там!» — твердо ответила она. «Быть там и сказать ей все, пока еще не слишком поздно». «Откуда ты знаешь, что я еще не сказал ей?» «Потому что я знаю тебя, Грегор. Слишком хорошо знаю». «Я... ладно». «Вы двое никогда? Ну, я имею в виду...» «Нет, она неприкасаемая», — Я псайкер. Это невозможно. И ты никогда не признавался ей? Она знает. Конечно, она знает. Но ты никогда не говорил ей? Нет. Она обняла меня. Я прильнул к ней, думая обо всех тех вещах, которые так и не сделал. Не то, что не завершил, а даже не начинал. А затем вспомнил о том, чего уже не мог исправить. «Я последнее, что тебе нужно, Греция», – прошептал я, зарывшись лицом в ее волосы. «Это уж мне решать». Двери кухни распахнулись, и на пороге появился Эмос. Я выпустил Крецию из объятий, хотя мог этого и не делать. Убер выглядел крайне озабоченно и ни на что не обращал внимания. «Ты должен пойти и послушать это, Грегор», — сказал он. Он прослушал по Воксу новости со всего геликанского субсектора. Некоторым из них уже исполнилось несколько дней или даже недель. К тому времени, как мы подошли к старому приемнику, диктор перешел к биржевым сводкам и навигационным прогнозам. «Ну?» – спросил я. «Сообщение с Мессины, Грегор. Верхние уровни 11-го шпиля Мессины Прима были уничтожены взрывом 24 часа назад. Предположительно, это дело рук местной преступной группировки». Меня бросило в холод. Шпиль 11. Мессина Прима. Именно там располагалась резиденция дамочек. Нейл и Бегунди увезли туда Елизавету и Кару из соображений безопасности. «В сообщении говорилось, что число жертв составило более 10 000 человек», – бормотал Эмос. «Арбитры Мессины ищут подозреваемых, но теракт приписывается радикальной группировке освободительного движения, действующего на планете». Я сел. Меня била дрожь. Креция присела рядом и обняла меня. «Дамочек больше нет? Биквин, Нейл, Карасвол, Бегунди. Это было слишком. Я понял, почему Ханжар Острый нанял так много виссаринских янычар. Серия атак во многих мирах. Где еще ударил Ханжар? Какую еще боль он уже причинил мне? Кого еще он убил?» В дверях появилась Элина. «Что здесь происходит?» — спросила она, протирая заспанные глаза. С пистолетом в руке я мерил шагами внутренний двор. Два или три раза я поднимался по лестнице к чулану. К черту обязательства! Мне хотелось поквитаться. Но каждый раз я возвращался. Я советовал Медее забыть о мести. Пришло время самому последовать собственному совету. Мне вспомнились ее слова. «Ты снова предлагаешь мне способ отвлечься, потому что я не могу совершить того, о чем на самом деле мечтаю». «Так что же мне нужно? Я должен вернуться в игру. Должен собрать своих союзников. Должен выяснить, кем на самом деле является Ханжар Острый. А затем, к черту советы, которые я давал Медее. Его необходимо уничтожить». Ровно в 9 часов, как и было назначено, прибыл адепт Киелло в сопровождении клерка. Лица обоих из соображений секретности были скрыты капюшонами. Я встретил их в гостиной. Чуть позже к нам присоединилась Креция. Она переоделась в бежевый брючный костюм из мюррея. Адепт Киелло был пожилым, опытным астропатом. Одним из лучших, кого могла предложить гильдия астропатика Равелло. Как я понимаю, сэр, это вопрос частного характера. Так и есть. Вы собираетесь оплачивать мои услуги наличными? Нет, адепт. Прямым переводом средств. Мне необходимо организовать конфиденциальную передачу сообщений. И я ожидаю предельной секретности. У вас есть гарантии гильдии, сэр, произнес Киелло. Его клерк открыл информационный планшет и протянул мне сканер отпечатков пальцев. Я приложил к нему свой большой палец и ввел код. «Ага», — сказал Киелло, когда планшет загудел, демонстрируя результат проверки. «Все улажено. С вашего счета сняты деньги. Все в порядке, мистер Эйзинг. Можем продолжать». Конечно, я не собирался пользоваться счетами, которые каким-либо образом могли привести к человеку по имени Грегор Эйзенхорн. У меня имелось серьезное основание подозревать, что мои финансы находились под наблюдением, если уже не были заморожены. Любая подобная операция позволила бы врагу узнать, что кто-то, обладающий правом доступа к счетам Грегора Эйзенхорна, все еще жив. А проследить, откуда совершено обращение, довольно простая задача. Так же, как и в случае с недвижимым имуществом, я обладал и прочими ресурсами, зарегистрированными на другие имена. Гортон Эйзинг держал несколько вкладов в имперском казначействе на Троциане. Их размеры вполне могли удовлетворить мои текущие потребности. Много лет назад я создал целую систему передачи сообщений, для того, чтобы иметь возможность посылать и получать письма, не используя свои реальные документы. По существу, это был автоматический почтовый ящик, к которому при помощи астропата можно было получить доступ из любого конца галактики. Я мог посылать любые сообщения и читать корреспонденцию, отправленную на него. Сервис был зарегистрирован под именем Эгида. Киелло обратился к учетной записи Эгиды и не обнаружил никаких непрочитанных сообщений. Составив послание на Глоссии, я передал через астропата предупреждение Фишигу на Дюрер, потом на Мессину, а также моим агентам на Троциан Примарис, Гесперус, Сарум и Картол. Я использовал подпись «Шип Розы». Кроме того, я заказал закодированную анонимную передачу моему другу, находящемуся за пределами геликанского субсектора. Она состояла всего из одного слова – «Санктум». Нужно было дождаться ответов, прежде чем выходить на связь с лордом Роркеном. Не в первый раз за свою карьеру мне хотелось держаться подальше от чужих глаз, делая исключение только для друзей. Конечно, отправление сообщений, даже подписанных другим именем, представляло опасность. За многими, а может и за всеми, с кем я пытался связаться, могли следить, если они уже не были мертвы. Но Глоссия – надежный частный код. Даже если мои сообщения перехватят, их невозможно расшифровать. Первые вести поступили к полудню следующего дня. Их доставил клерк Киелло. В одном из них Фишек сообщал на Глоссии, что уже вылетел с Дюрера и прибудет на Гудрун приблизительно через 20 дней. Я отправил ответ, в котором призывал его к осторожности – и приказывал связаться со мной, когда он будет на подлете. На сообщение, содержащее слово «санктум», мне ответили: «Санктум поднимается в 15». Отправленное из глубокого космоса послание не было подписано. Затем клерк протянул мне информационный планшет. «Письма на Мессину, Троциан Примарис, Гесперус и Картол были возвращены как неподлежащие доставке. Это странно. К сообщению с Гесперуса приложено послание местных арбитров, рекомендующее вам лично связаться с ними. С Сарума ничего не поступало». Когда клерк удалился, я обсудил новости с Эмосом. Все это встревожило его не меньше, чем меня. «Неподлежащие доставке? Очень странно. И заинтересованность арбитров меня беспокоит. «Есть прогресс в работе с именами?» – спросил я. Он все утро просидел за кадифером Креции. «Ничего. Никаких упоминаний о Марле Тарой и никакой информации о Ханджаре Остром. Ну, кроме того, конечно, что Ханджар – это клинковое оружие, изогнутый кинжал, который использовался еще на древней Терре. Это слово сохранилось в нескольких культурах Империума». «Сможешь еще что-нибудь накопать?» «Не при помощи этой машины. Но твоя подруга, доктор, собирается отвезти меня сегодня днем в университариат и предоставить мне доступ к их основной информационной базе». Эмос отправился продолжать изыскание. Креция занималась в университариате своими преподавательскими делами. Старый слуга Фейпс оставался почти незаметным. Я навестил пленника. Перед уходом Креция оставила ему поднос с едой, но он ни к чему не притронулся и на мои вопросы не реагировал, словно впал в ступор после допроса. Медея все еще спала. Судя по показаниям приборов системы жизнеобеспечения, с ней было все в порядке. Не наблюдалось и каких-либо признаков постоперационных осложнений. Я осторожно поцеловал Бетанкор в лоб и вернулся на кухню. Элина сидела за обеденным столом с опустошенной на треть бутылкой отличного гесперианского кларета. Увидев меня, она достала еще один бокал и налила выпить. Я уселся рядом с ней. Сквозь открытые двери кухни струился прохладный вечерний бриз. Закатное солнце окрасило вершину Итерваля охрой. Она постепенно меняла цвет, становясь вначале красновато-коричневой, а потом почти алой. «Вы ели?» – спросила Элина. «Нет. А ты?» «Я не голодна». Она покачала головой и сделала большой глоток вина. «Мне очень жаль, Элина». «Жаль, сэр? Но почему?» «Жаль, что ты оказалась впутанной в это дело. Вся эта история очень неприятна и слишком дорого нам обошлась». Она улыбнулась. «Вы вытащили меня живой из Пайтон-хауса, сэр. И за это я вам очень благодарна». «Хотел бы я вытащить оттуда живыми всех». Элина снова наполнила бокалы. Я понимал, что она тяжело переживала случившееся. Особенно сильное впечатление на нее произвело отважное самопожертвование Шастра. Элине Кое было всего-то около 25 лет. Просто девочка, новичок среди дамочек. Она еще не принимала участия в расследованиях. Ее направили в Спайтон-хаус в качестве прикрепленной к этой резиденции неприкасаемой, чтобы она смогла осознать свое призвание. Это считалось среди дамочек легкой работой. Такое вот получилось осознание. «Если ты захочешь уйти, думаю, я смогу все организовать. Подготовить необходимые бумаги, дать тебе немного денег. Ты можешь улететь с этой планеты. Тогда ты окажешься в безопасности». Элина казалась оскорбленной. «Я заключила контракт и поступила на должность, оплачиваемой неприкасаемой, сэр. Возможно, я последняя из дамочек. И слава императору, я осталась в живых. Еще до устройства на эту работу мне было известно, что служение инквизитору чревато опасностями. Я не тешу себя иллюзиями». «Даже в этом случае?» «Нет, сэр. Я прекрасно отдаю себе отчет в том, что данное предприятие может оказаться весьма и весьма опасным. И у меня хватит сил и мужества. Для этого меня и наняли. Кроме того...» «Что кроме того?» «Ну, в общем, мы ведь знаем, что у нашего врага есть, по крайней мере, один могущественный псайкер. Это означает, что вам необходим неприкасаемый». «Верно». «И, думаю, я буду чувствовать себя в большей безопасности, находясь рядом с вами, сэр. Если я уйду, то мне придется оглядываться всю оставшуюся жизнь». «Спасибо, Элина. Впрочем, Теперь ты могла бы не называть меня сэр. Все пережитое за последние дни кажется мне достаточным поводом отбросить формальности. Верно. Улыбнулась она. Мне было непривычно увидеть улыбку на ее лице. Элина была высокой и, на мой взгляд, слишком худой. Она всегда казалась напряженной и немного нервной. Улыбка ей шла. Мы помолчали, а потом она вздохнула и, немного смутившись, спросила. «Так как же мне теперь тебя называть?» Мне осталось лишь пожать плечами. Мы проболтали до позднего вечера. Вершина Этерваля стала уже совсем черной, на фоне беззвездного неба, окрасившегося гербовой синевой Империума. «А у нас есть план?» – поинтересовалась Элина. «Теоретически, мы должны узнать, кто так сильно нас ненавидит, а затем выследить его. На практике это означает, что нам придется прятаться здесь какое-то время, а потом покинуть эту планету». «И сколько же нам здесь торчать?» «Надо все подготовить. Кроме того, я ожидаю прибытия некоторой помощи. Она подоспеет в течение 15 дней, и тогда мы уберемся отсюда». Элина снова наполнила бокалы. «Мне нравится, когда ты говоришь так, словно держишь все под контролем». «Ну, так и есть», — усмехнулся я. «Мы выберемся отсюда. И что тогда, если рассуждать практически?» «Это зависит от многих обстоятельств. Например, от того, что нам удастся выяснить за следующие 2 недели. И от того, осмелюсь ли я связаться с Ордосами». «Ты же не думаешь, что Инквизиция замешана во все это?» «Нисколько», — ответил я. Мне вовсе не хотелось нервировать Элину. Произошедшее не было похоже на конфликт между родственными организациями. Однако жизнь заставляла меня рассматривать любые варианты развития событий. «Просто мне кажется», — продолжал я, — «что наш враг очень хорошо подготовлен и имеет возможность следить за всеми нашими действиями. Выход на связь с представителями Инквизиции может нас выдать». Я поднял бокал и сделал большой глоток отличного красного вина. «Итак, если нам не удастся ничего выяснить, что мы будем делать, когда уедем отсюда?» «Вопрос остается открытым. Нам есть где укрыться до поры, и есть друзья, которых мы можем позвать на помощь. Логичнее всего исчезнуть на некоторое время, затаиться и попытаться продумать план дальнейших действий. Однако мне очень хотелось бы отправиться на Мессину. Вдруг кому-нибудь удалось спастись». Не считая нескольких полевых агентов, выполняющих поручения по всей галактике, штаб дамочек на Мессине являлся единственным моим резервом. Если он был уничтожен, так же, как и Спайтон Хаус, я оставался без пристанища. «Среди дамочек у меня было много подруг. Надеюсь, с ними все в порядке». Элина опустила глаза и поиграла своим бокалом. «Думаю, тебя более всего беспокоит госпожа Биквин». «Ну...» — начал было я. «Вы ведь давно работаете вместе. Ей так досталось на Дюрере. Все знают». Она потупилась. «Знают что, Элина?» «Ну, что ты ее любишь». «Неужели все знают?» «Подобные вещи трудно скрыть. Я видела вас вместе. Вы без ума друг от друга». «Но...» «Ты псайкер, а она одна из нас. Понимаю. Но это ведь совсем не значит, что ты не можешь любить ее». Элина подняла на меня глаза и покраснела. «Ой, это все вино. Наверное, я наговорила лишнего». «Нет». Увлекшись разговором, мы и не заметили, как в кухню вошла Креция. «Может быть, тебе удастся вложить в его голову немного здравого смысла. Он должен вернуться и повидать ее. Так будет правильно». На Креции была форменная учительская мантия. Взяв бокал со стойки, она уселась за стол но, обнаружив, что бутылка опустела, поднялась откупорить следующую. «Как прошел день?» Я попытался переменить тему. «Потратила 4 часа, читая второкурсникам лекцию о принципах трактальной пальпации. Никогда не видела такой толпы неподготовленных болванов. Когда я вызвала одного из этих парней, он начал общупывать бедро добровольца. Ха, как тебе кажется, что я думаю об этом дне?» Она села за стол. «По пути я заглянула к нашему гостю. Он не притронулся ни к еде, ни к питью. Едва отзывается на голос. Мне кажется, ты мог навредить ему своим ментальным воздействием». «Может быть», — сказал я. «Или это всего лишь негативная реакция на введенные препараты?» «Возможно. Если к утру его состояние не улучшится, мне придется провести операцию. Как бы то ни было, ему плохо. На его руках и ногах начинается цианоз. Ты связал его слишком туго». «Ровно настолько, насколько нужно, Креция. Он виссаринский янычар, которому заплатили за мою голову. Не забывай об этом». «Заткнись и налей мне выпить». Эмос вернулся около 9 часов вечера. Как только он вошел, я сразу понял, что с ним что-то не так. Ученый бросил на стол кипу информационных планшетов и немало удивил меня, когда решительным жестом налил себе вина. «Что случилось, старый друг?» – спросил я, наблюдая, как он дрожащей рукой подносит бокал губам. «Я потратил несколько часов, пытаясь найти информацию, связанную с интересующими нас именами, Грегор. И все равно ничего не обнаружил по Ханджару. Хотя и составил список планет, на которых используется это слово». Он пододвинул ко мне планшет. «Марла Тарой? Тут чуть больше успеха. 5 лет назад за участие в культистской деятельности арбитрами Халаукана была арестована некая Марла Тари. До суда дело не дошло. Она сумела сбежать из тюрьмы. Затем она объявилась еще 2 раза. На Фелтоне, где действовала как сообщница главы местного культа Барикино Пасуольда. А затем на Сен-Сиите она разыскивалась в связи с убийством иерарха Сансума и 5 сотрудников Министорума. Кроме того, Инквизиция выдала ордер на ее арест. Она считается незарегистрированным псайкером». «Значит, активный участник культистской деятельности». Я посмотрел записи на планшете. «Не густо. Из архивов Инквизиции можно было бы получить более подробный отчет. Несмотря на риск, я почувствовал необходимость связаться с Роркеном». «Если, конечно, все это об одной и той же женщине», — ответил Эмос. Какого-либо изображения Эмосу найти не удалось. Однако описание внешности и особых примет этой женщины, сделанное при аресте арбитрами, соответствовало полученному мной ментальному отпечатку. «А ее прошлое?» «Ничего», – покачал головой Эмос. «За исключением протокола допроса с Халаукана, где она утверждает, что родилась на Гудрун 37 лет назад». «Интересно», – кивнул я. «Надо будет проверить это по планетарной переписи населения и...» «Мне казалось, ты не зря платишь мне, Грегор». Резко прервал меня Убер. «Я уже проверил. Нет о ней никаких записей. На самом деле, на этой планете вообще нет никого с фамилией Тары или Тари. Такая фамилия встречается только в других мирах. И их слишком много, чтобы суметь разобраться. Итак, ученый», — сдернула брови Креция, — «что же вас на самом деле беспокоит?» Отпив еще глоток вина, Эмос подтолкнул планшет на середину стола. «Исчерпав информацию о именах, я решил заняться другим делом. Я посмотрел новостные регистры по субсектору, отсеивая сообщения по ключевым словам. Вам это не понравится». Я изучал содержимое планшета и мое сердце превращалось в холодный камень. Эмос собрал новостные бюллетени, в которых говорилось об инцидентах на нескольких планетах субсектора. Короткие сообщения, большинство из которых не составило бы даже колонки в региональных информационных сводках. Естественно, ведь эти события не годились даже в качестве планетарных новостей, не то что галактических. Эмос обнаружил их только потому, что целенаправленно просеивал базу новостной сети Империума. Первый отчет рассказывал о взрыве на Мессине. Мессина Прима, главный улей, шпиль 11. Взрыв произошел в 10:50 по местному времени. По моей оценке, набег на Спайтон Хаус начался точно в то же самое время, учитывая сидерический пересчет. Взрыв спалил 10 верхних уровней шпиля. Список убитых составил 11 600 человек. Лорд-губернатор объявил чрезвычайное положение. К отчету прилагался длинный перечень уничтоженных зданий и учреждений. В нем, посередине второй страницы, я нашел Институт Торна, название, под которым официально функционировали дамочки. Никто не выжил. Хотелось надеяться, что это только совпадение, но не получалось. А это означало, что мой противник, Ханжар Острый, был готов без колебаний пожертвовать жизнями тысяч гражданских жителей только для того, чтобы уничтожить дамочек. В сообщении говорилось, что ответственность за взрыв взяла на себя запрещенная организация, называющая себя «Потомки Мессины». Эта группа, как упоминалось, выступала за независимость Мессины от Империума, что было откровенным бредом. На Мессине царила настолько имперская культура, насколько только возможно на какой-либо планете. Второй отчет, внесенный в список на планшете, поступил с Картола. В провинции Кона были обнаружены тела двоих мужчин и трех женщин. Предположительно, все они – члены одной семьи, проводящей отпуск в путешествии. Личности погибших устанавливаются. По оценкам специалистов Картола, смерть наступила между 10 часами вечера и полночью 2 дня назад. 5 месяцев назад я отправил на Картол своих агентов – Лорес Финтон, Бирона Фекела, Лойса Нарона и 2 неприкасаемых, чтобы они собрали информацию о культе смерти в провинции Кона. Они регулярно отчитывались. «Милостливый Божий Император!» Я прокрутил список до следующего пункта. Троциан Примарис, частная резиденция в Улье 62, была взорвана незадолго до полуночи. 8 неопознанных погибших. В графе «Адрес» стояло 62, Верхний Улей, уровень 114-871. Там располагался мой офис в столичном мире геликанского субсектора. В штате состояли 7 человек. Управляющим был Барнетт Феррикел, служивший у меня в течение 30 лет. Следующее – Гесперус. 2 мужчин, убиты в перестрелке с бандой торговцев детьми. Как раз незадолго до полуночи, неделю назад. Как сказал представитель арбитров, они выбрали не тот район для прогулок. Лютер Витт и Ган Блайек, 2 моих самых способных тайных агентов, действовали на Гесперусе уже в течение года, стремясь раскрыть дзинчанский культ, охотившийся за малолетними обитателями Нижних Ульев. Затем Сарум. Столичный мир антимарского субсектора. Один из самых многообещающих моих учеников, дознаватель Девра Шибора, отправилась туда по моему приказу 8 месяцев назад, чтобы проникнуть в хаософильский кружок Центрального университета и вывести его членов на чистую воду. Она работала под легендой доктора Зейзы Баджа, историка из Пунцеля. Новости сообщали о предположительном самоубийстве многообещающего академика Баджа. Ее тело было обнаружено в собственной ванной утром, во время первого молебна. Смерть наступила приблизительно в 8 часов назад. А затем последнее и наиболее шокирующее объявление, полученное из глобальной новостной сети Сомитера. Дом инквизитора Натана Иншабеля подвергся нападению неизвестных лиц и был уничтожен. Сам Иншабель внесен в список погибших. Я сел. Взгляды всех присутствующих были устремлены на меня. Эмос положил подбородок на руки, а женщины смотрели тревожно и внимательно. «Они все мертвы», — медленно проговорил я, все еще не в силах осознать случившегося. «Все. Каждый член моей команды. Мой дом здесь». Штаб-квартиры дамочек и все агенты, выполнявшие мои поручения, все и вся. Все нападения происходили в один и тот же час одного и того же дня недели. Я не мог продолжать. Слишком глубоко было потрясение. Креция влила в меня бокалом осека и налила порцию себе. Все погибло. Комбинации, которые я выстраивал десятилетиями, друзья и союзники, которых я собирал, все оказалось разрушено за одну ночь. Все мои ресурсы были обнаружены и уничтожены. Уцелел только Фишек. Он пробивался сейчас нам навстречу, а больше никого не осталось. Я чувствовал себя оторванным от всего мира. Сеть осведомителей и сотрудников, создаваемая мной с самого начала карьеры, была разрушена. Я остался один. Мне больше ничего не хотелось, кроме как встретиться с этим ханжаром острым лицом к лицу и поквитаться. Я так и не притронулся к новой порции амосека. Улегшись в постель, я тут же погрузился в череду лихорадочных сновидений. А где-то около полуночи пробудился в холодном поту. Я лежал в темноте, а передо мной проплывали подробности жуткого сна. Мне грезился побег из Пайтон-хауса. Медея и Джекут Венс взывают о помощи, умоляют спасти их. Я хватаю за руку Медею и вцепляюсь в Венса, который не может сам дотянуться до меня. Янычары стреляют в него из лазерных винтовок. Его тело разваливается на части. Его предсмертный ментальный крик пронизывает мое сознание, словно раскаленная проволока. От него я и проснулся. Но от него ли? Второй раз я проснулся в 4 часа утра. Ночную тишину нарушал только треск горных сверчков. Но что-то было не так. Я поднялся, вынул из-под матраса автоматический пистолет и вышел в коридор. Я слышал, как храпит Эмос в своей комнате и глубоко дышит во сне Креция. Дверь Элины была открыта. Заглянув внутрь, я обнаружил, что ее кровать пуста, а стеганное одеяло сброшено на пол. Я прошел по коридору, прижимаясь к стене спиной и чуть ли не в молитвенном жесте, сжимая в обеих руках оружие. Из-под следующей двери выбивался луч света. Ванная. Послышалось журчание воды, а потом внезапно дверь открылась. Я выставил вперед пистолет. «О боже! Во имя Золотого Трона, сэр! Что, черт возьми, ты?» Зажав рот испуганной Элины ладонью, я оттащил ее в тень. «Ты напугал меня до чертиков!» Прошептала она, как только моя хватка ослабла. «Прости». «Я просто хотела помыться». «Прости, что-то здесь не так». «Грегор? Что за шум?» Донесся из коридора голос Креции. «Возвращайся в свою комнату», – прошипел я. Как обычно, Креция сделала все наоборот. Решительным шагом она направилась к нам, на ходу натягивая шелковый халат. «Ну, и что тут у нас, черт побери, происходит?» «Помолчи хотя бы в этот раз, Креция», – бросил я. «Ладно, прошу прощения, мать вашу». Я оттолкнул обеих женщин за спину и стал медленно продвигаться к чулану. «О, славный обузок!» – захихикала Креция, разглядывая меня. Из одежды на мне было только покрывало. «Ты можешь быть серьезной хотя бы минуту?» – прорычал я в ответ. «Прошу вас, доктор!» – укоризненно проговорила Элина. «Это серьезно!» Дверь чулана была закрыта. Свет внутри не горел. «Видите?» – сказала Креция. «Никаких проблем». Я взялся за дверную ручку и понял, что она выкручена. Креция подскочила на месте, когда я выбил дверь ударом ноги и нацелил пистолет на кровать. Пустую кровать. Элина включила свет. Перетертые веревки тарла все еще свисали со спинок кровати. «Золотой трон! Он сбежал!» «О, нет!» – пробормотала Креция. «Я всего лишь слегка ослабила путы». «Что ты сделала?» «Я же говорила тебе. Говорила, что беспокоюсь о его состоянии. Ну, цианоз на его руках и...» «Но ты не сказала, что ослабила веревки», – бушевал я. «Мне казалось, ты понял, о чем я говорила». Я сбежал вниз. Холл освещал бледный лунный свет, проникавший в полуоткрытую дверь. «Он не мог уйти далеко! Да и какая разница-то?» – кричала мне вслед Креция. Я вышел на улицу. Никаких следов. Ничего. По каменным плитам растекались холодные ночные тени. Тарл сбежал уже давно. Я возвратился в дом. Креция включила освещение в холле и закричала. Фейпс сгорбился в углу. Казалось, он просто уснул, сидя. На полу блестела лужа густой темной крови. Ему перерезали горло. «Теперь видишь, Креция? Видишь?» – закричал я. Тарл был свободен. Он знал, кто я и где прячусь. Пора было уходить. Быстро.